то приступом безудержной, ненасытной ласки. Она ушла еще по-темному. В избах горели огни, горласто и протяжно заливались на все село предрассветные петухи. У колодцев скрипели журавли, гремели ведра, а над крышами в чистое светлеющее небо тянулись белые пухлые хвосты дыма. «Заспалась, Маланья!» — с досадой подумала Мария. «Теперь не проскользнешь, незамеченной. Уж разглядят, рассудят, откуда плывешь, милая, чье крыльцо подолом обметала. Поэтому на выход из села идти не стоит, лучше пойду вглубь села, к Федьке», — рассуждала про себя Мария. «Поди проснулись, оголтыши». Федька Маклак квартировал на том берегу Петравки, поближе к школе. Надо было пройти мимо церковной ограды, потом через лесной парк бывшего поместья Светко, потом спуститься вниз к Петравке и через лаву перейти на тот берег реки. Дорога окольная, пустынная, и не встретила она до самой Петравки ни души, шла бойко и радовалась, что ускользнула от липкой деревенской молвы. А где-то в глубине сознания постукивала, проклевывалась, как цыпленок в насиженном яйце, беспокойная мыслишка. «Как же с ним-то быть? Не бегать же к нему так вот по ночам, по его домам да квартирам. А ей принять-то негде. Еще смеялась над ним бегающий муж, а сама превращается в бегающую жену, да хуже, в любовницу. А что ж делать? Уйти из райкома? Выходить замуж? Он требует: «Брось ты эту канитель, Маша, вы же играете в дело, в идейность, в прогресс, в будущее, в жизнь играете. А надо жить, работать надо, а не играть. Переходи в школу, и славно мы заживем, пойми ты, вера в прогресс, в будущее только у тех истинная, кто сам работает на этот прогресс, кто детей учит уму-разуму, кто кует железо, дома строит, людей лечит, хлеб растит, кто работает, творит, а не командует. Командиры часто меняются, и вера их меняется. Сегодня наверху левые, завтра правые, кто их к черту разберет, как сказал поэт. А ты в этой погоне за правыми или за левыми только силы потратишь и душу свою опустошишь, и тогда придет к тебе усталость и цинизм. Самая страшная пора — неверие и безразличие, и жизнь пройдет впустую, и душу свою загубишь. А может, и в самом деле уйти, пока не поздно, пока не затянула тебя эта азартная игра в перегонялки? Как в гору бежим, кто скорее, кто выше, чей кон будет? Ну, окажись я на месте Тяпина, убери я с дороги Сенечку, а что изменится? Подворку отменят? Излишки перестанут выколачивать? Заем? Да все тоже будет. Я кого-то пошлю, или меня пошлют выколачивать эти излишки, откажусь, снимут. Не мы здесь заводим эту машину, мы как лошади на молодьбе, ходим по кругу, привязанные к одному и тому же водилу, и не видим, кто погоняет. Наглазники мешают. Легко подумать уйти с работы. Мысленно плюнуть на все, на эти строгости, на слежку, на контроль. Но тогда прощай и гордость твоя, и надежда на лучший исход. Тогда смирись перед Сенечкой и Возвышаевым, и заранее готовься к тому, что из них будут погонщики. Только из них. А ты ходи с наглазниками по этой вот пустынной дороге с горы да в гору, таскай детские тетради в клеенчатом портфеле и утешай себя жалкой мыслью, что истинная вера с тобой, так как ты двигаешь прогресс. Нет, Митя, пока еще течет во мне бунтарская кровь Обуховых, добровольно в лошади я не пойду. «Я хочу в погонщики, чтобы мародеров разогнать и остановить, наконец, эту адскую карусель.